Временем нынче не располагаю, Иван Петрович. Другой раз посидеть зайду. А что касаемо до книжечек, что вы мне нарочно отложили, примите за то наисердечнейшую мою благодарность и извольтесь показать. Люблю сочинения чувствительные, чтобы слезу благодетель мой вышибала. Извольте посмотреть Николая Федоровича Эмина, сочинение «Роза», повесть очень чувствительная. Это Федора Эмина сынок? Знаю его, но скажу вам, Иван Петрович, до отца ему далеко. «Мирамонда», «Похождение» — вот книга была истинно занимательная. А эти нынешние — не то. Одни сентименты резонабельные. Поищите, благодетель, что-нибудь редкостное, чтобы вроде «Мирамонда» было. А вот уж этим бы раззадолжили. А вот, Захар Константинович, сам «Мирамонд» перед вами стоит. Такое сочинение принес, что ежели напечатать, мигом расхватают, три издания выпустить можно. И что главное, без вымысла истинные несчастные приключения нижегородского мещанина. Чувствительной будет повесть, но надобно еще сочинителя более умелого сыскать, чтобы повесть маленько подправить, а то сам-то наш Мирамонт из купцов и не горазд на сочинительские тонкости. «Кто сие?» — шепнул Василий Иван Глазунову. Тот всплеснул руками. «Захар Константинович, сей провинциал и не ведает, какую встречу ему фортуна уготовила». «Так вот, Василий Яковлевич», — обратился Глазунов к Баранщикову, «перед вами почтеннейший друг семейства моего, Захар Константинович Зотов, а лицо, приближенное к самой государыне, а точно сказать, ее величество камердинер. Его, почитая, вся столица знает, равно как сам он знает столицы всех». Личная дружба Ивана Глазунова, впоследствии издатель Пушкина, с Захаром Зотовым сыграла положительную роль для русского книгоиздательского дела. В 1792 году эта дружба помогла предотвратить полный разгром издательств и книготорговли. Именно Зотову удалось смягчить гнев напуганной императрицы и отговорить ее от предания суровым карам книготорговцев и издателей, повинных в распространении Новиковских книг, когда сам Новиков уже стал узником Шлиссельбурга. Отвел Зотов удар и от Ивана Глазунова, которого подвергали допросу в связи с выпуском вольнолюбивой трагедии «Княжнина» Вадим. «А вот уж, коли он что-либо присоветовал бы в вашем деле, то можно заранее льстить себя надеждой на успех». «Что же вам посоветовать, молодые люди?» — в раздумье сказал Зотов. «Сочинителей преславных я, правда, знаю немало, и к иным мог бы и спросьбиться, и подойти. Для примера, вот хоть бы Гавриле Романовичу или Денису Ивановичу. Ах, жаль, Александр Петрович Сумароков Богу душу отдал, царство ему небесное. Он-то частенько со мной душевно беседовал. Раньше у нас ведь попроще было. Только ежели я правильно суть дела понял, вам желательно книгу тиснуть с обозначением имени вашего и звания купеческого, так ли?» «Точно так, мне эдак сам наместник Нижегородский посоветовать изволил». «А, его превосходительство Иван Михайлович, как же, преотлично его знаю. А раз он посоветовал, стало быть, нечего нам преславного сочинителя и в мыслях держать. Станут ли, к примеру, Державин или Фонвизин книжку чужую выпускать? Вести им нет. Тут нужна иная рука. А где вам, государь милостивый, побывать случалось? В трех частях света побывал. В Европе, Азии и Америке даже. Паче же всего в Турции претерпел. В Турции сие знаменательно. И отменно смею доложить. И человеку, знаю подходящего, чтобы вам с сочинением помочь. Только вот фамилию его запамятовал. Рогожин, Рогозин, Распопов. Постой, постой. Не то Семен Климч, не то Сергей Кузьмич. Нет, государи мои, не припомню. Да оно и не беда. Вспомним и разыщем его, сие нетрудно. В писателе, небось, ни вы, ни он определяться не захотите. Вам-то, Василий Яковлевич, это вообще не с руки. А он порядочный молодой человек, личной канцелярии чиновник, хоть и не из высоких,